И так он снова на свободе. И значит, можно кое-что предпринять для устройства своих дел. Но сначала надо переодеться. Путь в Италию не близок, а враги не спят и могут каждую минуту подослать наемных убийц. Путь и в самом деле предстоял неблизкий. Вместе с Имой Косо сначала перебрался в Бургундию, затем в Савою и только оттуда в Италию. В каком городе он остановился, неизвестно. Предположительно, это был какой-нибудь город в Лигурии. Там Косо узнает, папа Мартин V находится во Флоренции. Он незамедлительно отправляет туда Иму с письмом своему бывшему кардиналу. На тот случай, если папа по каким-либо причинам не прочитает письмо, Име дан наказ просить влиятельных людей Флоренции выступить ходатаями перед Мартином V. Има исполнила все в точности. И Косси было дозволено приехать во Флоренцию. Он был принят папой, просил у него прощения и обещал никогда не претендовать на престол святого Петра. Но верный себе попросил у Мартина V откупного. И получил красную кардинальскую шапку, шапку первого кардинала. Оставалось последнее и очень важное дело — вернуть деньги, оставленные когда-то на хранение одному почтенному гражданину Флоренции. Этим гражданином был Джованни Медичи, один из основателей знаменитого впоследствии дома. Именно ему Косо, а точнее папа Иоанн XXIII, перед тем, как отправиться на собор в Констанц, оставил на хранение свое поистине несметное состояние. А теперь, когда все напасти остались позади, хотел получить его. И тут, как говорит предание, Косо получил жесточайший урок. Когда он встретился с Джованни и попросил его вернуть деньги, тот, не моргнув глазом, ответил, что возвращать ему нечего, ибо то, что он взял когда-то, он взял у папы Иоанна XXIII и вернет только ему. Можно представить себе те чувства, которые испытал Балтазар Косса, услышав такой ответ. Но, как бы там ни было, говорят, что именно эти деньги стали основой благополучия дома Медичи. Балтазар Косса продолжал жить вместе с Имой в своем дворце во Флоренции до самой смерти, последовавшей 22 декабря 1419 года. Ему были устроены пышные похороны, а позднее Казимо I, Медичи, правитель Флоренции, поручил Донато ди Николо ди Беттобарди, известному как Донателло, построить над могилой Косы часовню, о которой мы говорили в самом начале нашего рассказа. А что стало с Имой, верной спутницей и возлюбленной Балтазара Косы? К сожалению, ответа на этот вопрос нет. С 1419 года в хрониках нет никаких упоминаний об Име, и остается лишь гадать о ее дальнейшей судьбе. Три города в Италии связаны с именем этой женщины: Верона, где она родилась, Болонья, где встретила красавца-студента Коссу, и Милан, где жила с нелюбимым мужем. Может быть, она возвратилась в один из них, а может, окончила свои дни во Флоренции, городе Медичи, оплакивая свою любовь, доставившую ей столько горести и счастья одновременно.